Глава 19. Прощай, семейка. Сам не знаю, на что я больше надеюсь. На то, что у Кирилла ни черта не получится, или на то, что он все-таки станет антимагом. Собственно, ни тот, ни другой вариант не очень мне нравится. Если случится первое, тогда я действительно оставил наследника рода могильных без магии. Совестно от этого. Да и семья вряд ли останется довольна. Вполне вероятно, мне захотят отомстить. Да-да, согласно клятве, они не могут причинить мне вреда. Но если сильно захочешь, придумаешь способ. Или кто-нибудь из них решится пожертвовать собой ради мести. Если же ядро Кирилла превратится в антиядро, придется думать, как это скрыть. Я уверенно стою на том, что не хочу делать могильных антимагами. Да, пусть лучше кто-нибудь другой. Эта мерзкая семейка не заслужила великой силы. Готов? Спрашиваю я, когда передаю братишке немного маны из накопителей. «Скажи, зачем это?» — требует он. «Что ты хочешь сделать? Убить меня?» «Если б я хотел тебя убить, то выбрал бы способ проще. Хватит задавать вопросы. Приступай к ритуалу». «Рот не оставит этого просто так», — цедит Кирилл. «Будь уверен, ты ответишь». «Ничего вы мне не сделаете!» — холодно отвечаю я. «Приступай!» Окатив меня злобным взглядом, Кирилл закрывает глаза и приступает к очередному ритуалу. Мана проходит через магические символы, начинает работать, но ничего не происходит. Ритуал как бы действует, но не оказывает на Кирюшу никакого эффекта. Ждем 5 секунд, 10, полминуты — ничего. «Сука!» — цедит Кирилл и открывает глаза. «Так я и знал! Ты лишил меня магии, подонок! Тварь!» Он вдруг подскакивает и пытается броситься на меня с кулаками. Но после пройденных болезненных ритуалов сил у братишки нет. Он спотыкается и сам падает к моим ногам. Мне даже делать ничего не пришлось. «Урод!» — вопит он. «Ублюдок! Ты забрал у меня магию!» «Знаю», — бурчу я, — «так было нужно». «Да ты просто мстишь. Просто хочешь отыграться за все, что было в детстве». «Не без этого, признаю. Но на самом деле таков был приказ императора». «Что, забрать у меня магию?» Кирилл поднимает на меня взгляд. «Ух, сколько ярости у него в глазах. Пожалуй, никто и никогда не смотрел на меня так злобно». Аж не по себе становится. Нет, приказ был в другом. Лиза, можешь побыть с ним? Перевожу взгляд на Караеву. А я спущусь, поболтаю с графом. Они уже наверняка приехали. Хорошо, коротко кивает Лиза. Под гневные вопли Кирилла выхожу из квартиры. Противно на душе. Я же на самом деле не хотел так поступать. Но и выбора не было. Это действительно был приказ его величества. Вот дерьмо. С другой стороны, своего я тоже добился. Могильных нельзя сделать антимагами, потому что проклятие лежит только на мне. Они лишь получают эффект благодаря кровной связи. Увы, без опытов над братом я не мог этого понять. А теперь вот понял. Выхожу на улицу и вижу, что могильные тусуются в беседке во дворе. Рядом дежурят охранники. Забавная картинка. Граф замечает меня и сразу же встает. Жестом велит остальным сидеть и идет ко мне. Следом за ним топает охранник. «Подожди в стороне, будь добр. Прошу я его. Нам с его сиятельством надо поболтать наедине». Охранник молча кивает и отходит к беседке. Владимир же подходит ко мне вплотную и спрашивает. «Что ты там делал с моим сыном?» «То, что было необходимо», — отвечаю я. «Поверь, мне не доставило это удовольствие. По нескольким причинам». «Это не ответ, Дима», — хмурится граф. «Что ты сделал?» «Мы проводили ритуалы усиления ядра. Всего 12 раз». Несколько мгновений до Владимира доходит, а потом его взгляд вспыхивает. Он хватает меня за одежду и рычит. «Ублюдок! Ты же знаешь, как это влияет на нас! Знаешь, что мы только становимся слабее!» «Убери руки!» С железом в голосе говорю я. «Дядя игнорирует меня!» «Зачем ты это делал?» «Господин Могильный, все в порядке?» спрашивает охранник. «Убери, сука, руки!» Цыжу я. «Видишь, люди волнуются!» «Отвечай!» Приходится отключить контролирующий конструкт. Я тут же начинаю впитывать ману Владимира, и он вынужден меня отпустить. Отходит на шаг и, сжав кулаки, снова спрашивает. «Зачем ты это делал?» «Твою мать! Ты что, глухой?» «Так было нужно! Император приказал. Не могу рассказать, чего он хотел. Тем более, все равно не получилось». «Тогда чего ты добился? Какой теперь потенциал у моего сына?» Тяжело вздыхаю и показываю круг из пальцев. «Вот столько... ноль. Кирилл лишился магии». Владимир застывает, будто статуя. Даже дышать перестает. Проходит секунда, одна, а на вторую граф яростно орет и призывает огненное заклинание. Успеваю отскочить и бью антимагией. Заклятие Владимира развеивается. Он атакует снова, и плевать ему на все. На клятву, на бегущих к нам охранников, на свидетелей прохожих. По глазам вижу, что он хочет меня убить, вот прямо здесь и сейчас. Неважно, что случится потом. Конечно, у него не получается. Я ломаю очередное заклятие, а потом охранники ломают Владимира. Точнее, бросают его на землю и оглушают. А остальных Могильных держат под прицелом и не дают выскочить из беседки. «Что происходит?» — кричат они. «Ничего хорошего!» — бурчу я, но меня никто не слышит. Граф быстро приходит в себя. Пытается вырваться, но держит его крепко. Владимир рычит, как зверь, орет и брызгает слюной, грозя мне смертью. Жду, когда он успокоится, а потом приказываю. «Отпустите!» «Вы уверены?» — спрашивает охранник. «Да, отпустите!» Владимир встает и отряхивает одежду. Смотрит на меня и глухо говорит. «Мне плевать на клятву. Я все равно тебя убью. Не сейчас, но когда-нибудь». «Я так и думал, что ты захочешь», — хмыкаю я. «Советую не горячиться. Пойми, дядя, это не я так захотел. Меня достало повторять эти слова, но таков был приказ императора». «Мне плевать», — цедит Владимир. «Так мне тоже, прикинь? Скажи спасибо, если я уговорю владыку не лишать дара всех остальных», — кивая на беседку. «И тебя в том числе». «Ты все равно ответишь», — граф качает головой. «Боги, за что нам это? Зачем ты вообще родился, Дима? Сколько бед ты принес нашему роду?» «Ну, спасибо. Не я виноват, что меня прокляли. Давай не будем к этому возвращаться». «Так, ребята, спасибо за помощь», — говорю охранникам. «Его сиятельство больше не будет меня атаковать. Если попробуют, сам справлюсь. Короче, отойдите, пожалуйста». Господа в костюмах беспрекословно подчиняются. «Блин, а власть — это здорово. Мне ее вполне хватает в универе. Но когда тебя слушаются студенты, это одно. А когда здоровенные лбы, наученные убивать, совсем другое». «В общем, повторяю», — чуть понизив голос, говорю я. «Это была необходимость. Мне жаль, что так вышло. Поверь, я сам не хотел». «Не верю», — роняет Владимир. «Дело твое. Мне плевать. Слушай дальше. Кирилл все равно сможет пользоваться магией. Зацени. Показываю браслеты у себя на руках. Купите ему такие штуки. Насосы и накопители. Вполне можно жить, сражаться и так далее». «Я мечтаю о дне, когда ты сдохнешь». Граф будто не слышит меня и говорит о своем. «Тогда проклятие спадет с нашего рода, и мы вздохнем свободно. Но, Кирилл, мой сын все равно останется без дара. Радуйся, что пострадал только он. Пока, по крайней мере. Я попробую убедить императора, что ставить опыты над остальными членами рода нет смысла, но ничего не обещаю. Угрожаешь? Владимир переводит на меня гневный взгляд. Или думаешь, я буду тебя благодарить? Ни то, ни другое. Просто объясняю ситуацию. Короче, мне надо ехать. Идите за мной. Я попрошу перевести вас в жилище попросторнее. Но это будет завтра, не раньше. Тоже мне компенсация. Презрительно морщится дядя и сплевывает мне под ноги. Пока, говорю я, а может даже прощай. Надеюсь, не увидимся. Резко разворачиваюсь на пятках и собираюсь уйти, но Владимир хватает меня за плечо. Блин, вот неугомонный. Дуэль! Вдруг объявляет он. Ого, а вот это нежданчик. Вызываю тебя, Дмитрий, за оскорбление рода и за истязание моего сына. Требую немедленного поединка. Дядя, ты дебил? Спрашиваю я, оборачиваясь. Сдохнуть захотелось. Ты не сможешь меня победить, щенок! Цедит он. Блин, мне даже стараться не придется. Я вырублю тебя вот так, щелкаю пальцами. Конечно, твоя магия весьма сильна, неожиданно признает граф. Но если у тебя еще осталась честь, ты выберешь другое оружие. Или ты боишься? Сможешь сразиться со мной на шпагах или стреляться? Ну вот зачем ты меня провоцируешь? Я не хочу тебя убивать, честное слово. А если ты меня ранишь или даже убьешь, по тебе вдарит клятва. Вполне возможно, что тут же коньки отбросишь. Тебе оно надо? Я уже сказал, что готов пожертвовать собой. Это для моего рода. Если ты умрешь, проклятие спадет. Если я умру следом, что ж, невелика цена. Ошибаешься. Это пипец какая невыгодная сделка. Хмыкаю я, и я отказываюсь в этом участвовать. Блин, что ж я делаю? Отказ от дуэли — это не то пятно, которое хочется иметь на своей репутации. Но и мочить дядю на глазах у остальной семьи — тоже так себе вариант. Хотя не обязательно же его убивать. Можно просто вырубить. Плевать, что он там говорит. Как вызываемый, я имею право выбрать оружие. Выберу магию и закончу схватку за 2 секунды. Что ж, тогда я так и сделаю. Ладно, вызов принят, говорю я. Эй, орлы, у кого-нибудь есть лицензия дуэльного комитета? Сразу 2 охранника поднимают руку. Надо же, здорово. Не обязательно вызывать распорядителя. Некоторым зарегистрированным дуэлянтам выдаются лицензии. Такие ребята могут провести официальный поединок с записью результата в дуэльную карту. «Оружие?» — спрашивает дядя. «Помни, на кону стоит твоя честь». «Не пытайся манипулировать», — усмехаюсь я. «Ты ведь считаешь меня бесчестным ублюдком. Поэтому иди в жопу, понял? Выбираю магию». «Недостойный!» — кривится Владимир. «Я так и знал, что ты струсишь». «У тебя не получится меня задеть, дорогой. Ты уже сделал и сказал все худшее, что мог». Дядя подзывает кого-то из семьи, говоря, что он будет секундантом. Я не против, пожалуйста. «А твой секундант?» «Дюбок». «Демоны не могут», — начинает хмурясь граф. «Разумные могут, не выдумывай. Перебиваю я». «Пшш». Дюба появляется и демонстративно фыркает, глядя на приготовление Владимира. «Да, конечно, Дюбук прекрасно представляет, на что я способен. Даже если бы не антимагия, перехватывать враждебные заклятия я все еще умею. Поэтому победа, считай, в кармане. Надо только дать графу шанс показать себя. Ну, чтобы не совсем позорить перед семьей. 2 секунды будет совсем уж жестко». дам ему минуту. Пусть покидается в меня магией». «Господа, вы что, здесь собрались драться?» — спрашивает охранник с лицензией. «Это жилой двор, так нельзя. Давайте немного отъедем. Здесь недалеко есть пустырь». «Да нафиг надо!» — говорю я. «По правилам, площадка дуэли должна быть зачищена, если находится в месте, где могут появиться прохожие. Правильно?» «Правильно. Тогда вот». Я призываю суперману и создаю достаточно просторный защитный купол. И использую то самое крутое заклятие, которому научился. Ух ты! А запасы суперманы почти на нуле. Надо как-то ее восполнить, но как? Опять белым мечом резаться? Так ведь я же опять, наверное, выброс устрою. Вот тебе и новая задачка, магистр Дум. Придумай, как пополнять резерв могущественной энергии. Без нее уже как-то грустненько становится. Охранник убеждается, что защита непробиваема, и вскоре командует начинать. Дядя атакует сразу всем арсеналом. Мощный огненный шар, начиненный осколками камня. Причем это два заклятия, а не одно. Перехватить было бы сложно. Поэтому просто развеиваю к чертям собачьим. Граф хорошо владеет стихиями. Бросает меня всем, что только можно представить. Что-то перехватываю, что-то разрушаю. Ни одно заклинание не добирается до меня. Ну а потом я перехватываю очередную молнию и отправляю обратно во Владимира. Вспышка, и он на земле. Конец. «Победил господин Могильный», — объявляет охранник. «Дмитрий Могильный», — поспешно добавляет. «Ну да, мы здесь как бы оба господа Могильные». «Закончили?» Я развеиваю купол. «Все, ведите их домой. Скажите Лизе, пусть спускается. И передайте, кому надо, чтобы нашли квартиру побольше. Хотя, надеюсь, в Москве мои родные не задержатся». «Будет сделано, господин». «И еще, передайте, что я готов встретиться с его величеством и доложить о результатах». «Немедленно, господин». Один из охранников достает телефон. Подхожу к Абегору и сажусь на него. Дюбук топает следом. «Ты почему еще здесь?» — спрашиваю я. «Мы в людном месте, как бы запрещено». «Да насрать!» — машет рукой Дюба. «Ты же императору служишь. Тебе все можно». «Ага, если бы. Спрячься, пожалуйста». «Ладно, ладно. Ты как вообще?» «Хреново, Дюба!» — кривлюсь я. «Неприятно это все. Могильные, конечно, сволочи, но я-то нет». «Да», — усмехается демон. «Ладно, Дум, не парься. Нормально все будет». «Конечно. Просто осадочек остался». Дюбук хлопает меня по ноге и исчезает. А через несколько секунд из подъезда выходит Лиза и подходит ко мне с тем же вопросом. «Ты как?» «Превосходно, царица моя». Лживо улыбаюсь я. «Подбросить тебя домой? Давай прокатимся на Абегоре хоть разочек». «Я уже каталась, забыл, и мне не понравилось. А еще я вижу, что ты врешь, и на душе у тебя тяжело». «Да, ты права», — быстро сдаюсь я. «Только жалеть меня не надо, окей?» «Я и не собиралась», — пожимает плечами Караева. «Бухнуть хочешь?» «Бухнуть? С тобой? Да ладно!» «Акция ограничена, так что соглашайся». «Погнали!» Увы, едва мы успеваем добраться до ближайшего бара, как мой телефон зловеще звонит. «Неизвестный абонент», написано на экране. «Ага, ну понятно». «Прости, красавица», — говорю я, — «походу выпить нам не удастся». «Это он?» — Лиза тычет пальцем вверх. «Скорее всего». «Да!» «Здравствуй, магистр Дум!» — раздается хрипловатый голос. «Соскучился?» «Твою мать! Не этого звонка я ожидал!» «Холод?» — глядя на Лизу, спрашиваю я. Она сразу же подрывается и достает свой телефон, отходит в сторону и начинает кому-то звонить. «Садисту, надеюсь?» Можно попытаться вычислить ублюдка и накрыть его. Уверен, что Кара подумала об этом же, потому что она жестами показывает, чтобы я затянул разговор. «Рад, что ты меня узнал», — говорит Александр. «А я-то как рад. Как себя чувствуешь, говнюк? Смог новые глаза наколдовать?» «Конечно. Должен признаться, ты меня впечатлил своими новыми умениями». «Я еще и не такое могу. Хочешь, покажу? Только, боюсь, тебе не понравится». «Нам надо встретиться, магистр. Это очень важно и касается лично тебя». «Будь конкретнее, террорюга!» — фыркаю я. «То, что для тебя важно, мне может показаться полной херней». «О, нет, это важно. Ты помнишь свою демоницу Сигито?» «Еще бы! Она предала меня в том бою». «Я смог призвать ее и готов отдать, чтобы ты мог отомстить». Судя по голосу, Холод улыбается. «Или, простить, если хочешь, выбор за тобой». «Знаешь, неинтересно. Плевать мне на нее». «Правда? Ну, тогда у меня для тебя есть еще кое-что. Точнее, кое-кто. Скажи, тебе знаком студент по имени Валерий Смирнов?»